Заключение. В этой книге мы рассмотрели проблему сорняков с несколько необычной точки зрения. Интерес определенной части читателей наверняка вызовет описание уникальной биологии выживания растений, которые по воле человека превратились в сорняки, нежелательные поселенцы на оккультуренных землях. В прошлом земледельцы на основании знания этой биологии выработали методы сдерживания бесконтрольного разрастания сорняков в ущерб культурным растениям. С появлением гербицидов эти методы оказались невостребованными и были почти забыты. Но теперь, когда мы знаем, что гербициды далеко не так безопасны, как утверждает реклама, их необходимо вспомнить и научиться применять. Конечно, это нельзя делать так просто и бездумно, как при применении гербицидов. Но для истинных садоводов важна не простота, а работа в союзе с природой. Может быть, более сложное, но и более творческое.